В самом деле, господа, в моем рассказе психологии куда больше, чем политики. В конце концов, Дмитрий Леонидович Палисадов в этой истории всего лишь жертва, а президент тут вовсе и ни при чем. Итак, сударыня, что должен чувствовать убийца матери своего сына? Сначала растерянность, но сегодня ни о чем не жалею. Джон, а вернее Иван Недошивин, с этого дня публично объявляет с моим законным сыном. Кстати, все документы на отцовство есть, хранятся в надежном месте и будут предъявлены при первой необходимости. Заявляю так, что гражданин СССР Иван Платонович Недошивин, 1972 года рождения, крещен в православной вере, о чем существует церковная справка. Буду признателен, господа, если вы отметите это в своих статьях, если угодно, даже прошу вас об этом. «Позвольте!» — крикнул кто-то из задних рядов. «Но где находится этот гражданин несуществующего СССР?» Недошивин выдержал паузу, пристально глядя на корреспондента французской газеты «Монт» и заставив всех журналистов обратить на него внимание. «Он в Париже!» — наконец объявил полковник. «Символично, господа, не правда ли? Моего сына приютила страна, которая является родиной демократии. Он находится там с своей девушкой, о которой я вам не рассказал, потому что две романтические истории за один вечер — это слишком. Я просил вас отметить в своих статьях мою глубокую признательность старой и доброй Франции». Корреспондент Монта, помнившись, расталкивая русских журналистов, бросился к Недошивину. «Вы можете назвать их адрес?» Недошивин сделал вид, что задумался. «Почему бы и нет?» Растягивая гласные, ответил он. «В России я не рискнул бы легализовать своего сына. Но во Франции адрес!» — завопил корреспондент. «Рю де Рома, отель «Адмирал», — по-французски произнес Недошивин. «Мой сын и его девушка скрываются там. За ними идет слежка, я не исключаю, что рано или поздно Ивана и Асю могут ликвидировать». Корреспондент Монт бросился к Гапону, еще не пришедшему в себя после заявления Недошивина о его невиновности. «Псье Гапон!» — кричал ему в ухо французский журналист, от сильного волнения коверкая русскую речь. «Разбудитесь! Я могу воспользоваться вашим телефоном! Мне необходим парижский звонок, я вам хорошо платить!» И вновь перед носом Миши Гапона замаячили зеленые доллары, но уже не с Франклином, а с кем-то другим президентом. Администратор в ужасе отшатнулся от них. «Звоните!» — закричал он. «Звоните хоть во Францию, хоть на тот свет, но только бесплатно!» После бегства француза пресс-конференция пошла в рабочем режиме. Вслед за французом, услышав от Недошивина имя пастора Брауна и название колледжа, где учился Джон, убежал звонить корреспондент «Нью-Йорк Таймс». Русские журналисты охладели к истории Половинкина. Они поняли, что сливки с этого романа снимут французы и американцы. Уже вечером в Монт появятся фотографии Джона и девушки, а в «Нью-Йорк Таймс» статья о приемном отце русского парня, священнике Брауне, и фантастическая история Недошивина обретет плоть и кровь. Только русским журналистам этой живой крови не достанется. Задавшая правильный вопрос под Яблонская и вовсе ушла, напоследок кинув Недошивину презрительно «чудовище». Полковника пытали насчет Палисадова. У прессы имелся на генерала зуб, потому что тому не хватило ума с ней вовремя договориться, а назначенный его консультантом по вопросам СМИ Лев Барский вел себя с редакторами газеты и журналистов просто по-хамски. Недошивин, не торопясь, как бы нехотя, как бы под нажимом журналистов, сдавал Палисадова по частям, пока не сдал его всего с головой. К концу пресс-конференции генерал Дима стал политическим трупом. Когда вопросы кончились, полковник, коротко поблагодарив за внимание, попрощавшись, направился к выходу. В дверном проеме мелькнул Бревусов или Бриттиков, но Недошивин это не смутило, генерал Рябова он не сдал. Подвел, конечно, крепко, но не сдал. И главный Иван в безопасности. Иван Недошивин. На остальное полковник было наплевать. «Полковник!» — крикнул ему кто-то из журналистов. «Куда ж вы теперь?» «На тот свет!» — пожав плечами, сказал Недошивин. Глава 28. Утро Монмартра. Джон и Ася сидели на скамье у ступени Сакре-Кёр.